Глава 4. Я не чудище, я мальчик. Перед остолбеневшими енотами между потолком и полом раскачивалось нечто большое и бесформенное. При этом визг стоял такой, словно где-то рядом дернули за хвостик перепуганного поросенка. Рикошет окаменел, кефир выронил красный зонтик. Гаврош поначалу тоже растерялся, но быстро взял себя в лапы. — Хватит визжать, чудище! — серьезно сказал он. — Ты кто? — Я не визжу, — весело ответило плененное существо. — А кто же тогда так орет? — Это кефир, — смущенно подсказал рикошет, а затем пихнул толстенького приятеля локтем в бок, чтобы тот умолк. В подземелье наступила приятная тишина. — Простите, — буркнул кефир. — И никакое я не чудище, — сказала нечто бесформенное. — Я мальчик. Меня Егором зовут. Только теперь кефир и рикошет сообразили, что перед ними раскачивается прочный сетчатый мешок, в котором вниз головой висит темноволосый чумазый мальчик лет 7. Ловушка Гавроша сработала на славу. Мальчик Егор с любопытством разглядывал енотов и, похоже, нисколько их не боялся. — И откуда ты свалился на наши головы? — продолжил допрос Гаврош. — Да, — подключился кефир. — Как ты нашел вход в нашу тайную штаб-квартиру? — Мне Илона подсказала к вам обратиться, — ответил Егор. — Мы с ней очень хорошие знакомые и доверяем друг другу. Она рассказала мне, как вы помогли ей в одной очень трудной и запутанной ситуации, а значит, и мне сможете помочь. — А когда это вы с ней успели познакомиться? — подозрительно прищурился рикошет. — Она говорила, что не успела завести друзей в этом городе. — Познакомились в последние дни ее каникул, — улыбнулся Егор. — Наши бабушки — давние подружки. — Вот оно что! «Илоне мы действительно помогли», — кивнул рикошет. «Ее бабушку похитила целая банда злодеев. Слышал об этом?» «Конечно!» — воскликнул Егор. «Мы с мамой и бабушкой любим ходить в ее кафе. Там продают самые вкусные в городе пирожки». «Это верно!» — блаженно облизнулся кефир. «Значит, точно не врешь». «А чем мы можем тебе помочь?» — недоуменно спросил рикошет. — Ну, для начала неплохо было бы вынуть меня из этой авоськи, — произнес Егор, — а то у меня уже голова кружится. Гаврош отвязал канат, и Егор, опутанный нейлоновой сетью, свалился на земляной пол. — Ну как же ты не заблудился? — удивился кефир. — У нас же тут целый подземный лабиринт. — Наверное, просто повезло, — пожал плечами Егор. — Я шел и, наконец, пришел прямиком в вашу ловушку. Мальчик довольно рассмеялся. «Мне даже понравилось», — признался он. Еноты помогли мальчику выпутаться из сети и даже, как сумели, отряхнули его от налипшей грязи, а затем отвели в пещеру, служившую гостиной. Егор был в бешеном восторге. «Как у вас интересно!» — выдохнул он, оглядываясь по сторонам. «Столько всякого оборудования!» «Настоящий командный пункт!» «А это пункт и есть, для слежки и всего прочего», — с гордостью заявил Гаврош, небрежно помахивая рыбой. «Я сам все спроектировал». «Значит, то, что о вас рассказывала Илона, правда, и вы сможете мне помочь?» Егор уселся прямо на пол, скрестив ноги. «Только сначала ты должен пообещать, что не будешь болтать о нас направо и налево». Кефир сунул Егору под нос острый конец зонтика. — Клянись, что сохранишь это место в тайне, а иначе... Егор поднял обе руки вверх. — Обещаю, — заверил он енотов, — если бы не экстренный случай, я к вам и не обратился бы. Нужда заставила. — Так что стряслось? — спросил рикошет, устраиваясь в кресле напротив Егора. Кефир и Гаврош сели рядом и тоже приготовились слушать. «А дело вот в чем», — немного подумав, начал мальчик. «Совсем недавно ограбили квартиру моего друга Сережки Поликарпова. Его папа — известный химик». «Постой-ка», — воскликнул Кефир. «Это о нем сегодня рассказывали в новостях». «Верно», — кивнул Егор. Но по телевизору не сообщили, что позапрошлой ночью была ограблена еще одна квартира моего друга Сашки Иващенко. А его папа, известный инженер, сотрудничает с нашим космодромом. И обстоятельства ограбления очень похожи. Воры тоже использовали усыпляющий газ, а затем вытащили из сейфа какие-то секретные чертежи. Я боюсь, что и на нашу квартиру нападут. — А с чего ворам лезть именно в вашу квартиру? — не понял Рикошет. — Мой папа, отец Сережки и папа Сашки — давние друзья. Все они ученые и работают в научно-исследовательском институте. Они постоянно трудятся над секретными космическими технологиями. Химик, инженер и конструктор. — Вот так компания подобралась, — удивился Кефир. «У нас в городе много разных ученых», — сообщил Егор. «Многие на космодроме работают, отправляют в космос межзвездные корабли. Поэтому и название у городка такое — Икарус. Ну так вот, двоих ученых уже ограбили. Теперь на очереди мой отец. Я в этом уверен». «Над каким интересным проектом они работают в настоящее время?» — прищурился Гаврош. Егор лишь пожал плечами. На то он и секретный, чтобы никто ничего не знал. Папа даже нам с мамой ничего не говорит. Видимо, кто-то все уже в курсе, так что не такой уж страшный это секрет, — хохотнул Кефир. Значит, у обоих ученых украли чертежи с тайными космическими разработками. А что об этом говорит полиция? Ничего, — развел руками Егор. Папе ответили, что пока ограбление не случилось, преступление не совершено, и значит, полиции нечего расследовать. Они ищут улики в квартирах Сашки и Сережки, а к нам даже не заглядывали. Ждут, когда и нас обворуют. Поэтому я решил попросить о помощи вас. Илона очень хорошо отзывалась о вас, о необычном подходе к делу. Вы обращаете внимание на такие вещи, на которые полиция даже и не посмотрит. «Ужас! Кошмар!» — закивал Кефир. «Может, чайку попьем?» «Неплохо бы», — согласился Егор. Кефир тут же убежал на кухню и начал греметь крышками. «Это даже интересно», — задумчиво произнес Гаврош. «Я ведь и сам обожаю всякие секретные проекты». «Красть?» — осторожно поинтересовался Егор. «Изобретать!» — оскорбился енот. «Ловушка, в которую ты угодил, — моих лап дело. А еще куча всяких приборов и оборудования для наших исследований. Это все мои изобретения», — с гордостью заявил он. «Что ж, нужно выручить коллег-ученых и вывести злоумышленника на чистую воду». «Тогда решено!» — обрадовался Рикошет. «Беремся за это дело. Давненько мы не участвовали в расследованиях, а это недопустимо. Хватит уже лениться и продавливать боками диваны. Мы все-таки исследователи и не должны сидеть сложа лапы». «Ну, поужинать-то хоть успеем?» — недовольно осведомился из кухни Кефир. «Я уже чайник поставил. Да и жареная рыбка с картошечкой — это вам не шутки».